Глава 11. Честная и невинная. Дейвор. Чернокнижника ей на голову. Сказал же ничего не брать, кроме кольца. Как мне в этот момент хотелось сомкнуть руки на этой прелестной шейке. Да что за девица такая? Ни на минуту ее оставить нельзя, то украдет, то опозорит. Моя щека до сих пор болела после удара Амины. Ведь стоило моей любовнице появиться на этом вечере, и ей тут же поспешили сообщить, что я ухлёстываю за Аларией Лэндон и уже 5 раз предлагал ей выйти за меня замуж, в то время как Амина до сих пор греет мою постель и только мечтает о дне, когда я сделаю ей предложение. И теперь, благодаря Элис Бриар, я лишился любовницы. И будь я проклят, но эта язвительная воровка займет внезапно освободившееся место в моей постели. А по поводу моего умения целоваться, что ж, мисс Бриар будет вынуждена носить с собой полотенце всегда, потому что я обязательно сообщу ей, что тренироваться я буду исключительно на ней. Распахнув широко двери, я вытянул Элис на улицу и твердым шагом направился к беседке, что находилась в конце сада. Нам бы уехать домой, но я понимал, что еще рано. Чернокнижники только начинают стягиваться на этот вечер, но вот зачем? А когда я увидел Самуэля Скартелли, мило беседующего с Бассетом, то сразу понял, что наш коллекционер в этот раз решил поиграть по-крупному. Скартелли — семья сильнейших темных магов, и, судя по всему, именно они ищут части амулета Эш. Неуловимая семейка, мать его. Именно у Скартелли, как и у приближенных к ним, был особый талант. Они чувствовали магию хранителей и могли с легкостью его убить. И при этом им не нужно было использовать никакую книгу заклинаний. А ведь убить высшего мага не так-то просто. Наша сила была дарована богами, в то время как темные маги обращались за помощью к дьяволу. Вечное противостояние добра и зла. Колдуны уже не раз пытались покушаться на королевскую семью в попытке захватить власть. И много веков назад у одного из них, Тейна Бриса, это почти получилось. Именно тогда, как гласит легенда, появились хранители. Высшие маги, которые должны были защищать обычных людей, живущих бок о бок со злом. Любое использование черной магии в королевстве являлось преступлением, как и использование артефактов. Никто, кроме нас, хранителей, не имел права их использовать. Мы же должны были выслеживать ведьм, колдунов, чернокнижников и забирать у них магию или же уничтожать их. Я предпочитал второе, особенно когда дело касалось черных магов. И в особенности Самуэля Скартелли и его младшего брата Верлиана, которого я как раз выслеживал в тот день, когда Элис Бриар обчистила мои карманы. И, как сообщил мне Оттор, Верлиан уже держит путь в ущелье альвов. Не обращая внимания на многочисленные парочки, прогуливающиеся по саду, я шустро тянул свою жертву на досмотр. И если она украла хоть один артефакт, ей не поздоровится, потому что тогда, можно считать, она спасла шею Бассета. Ведь доказать, что артефакты принадлежали ему, будет практически невозможно. Зато Элис Бриар сначала отправится на позорный столб, а затем в тюрьму. Я снова бегло взглянул на причину своих бед. Вид у Элис был крайне виноватый, а в тусклом свете фонарей она, надо было признать, казалась еще красивее. Ее испуганный взгляд сейчас больше вызывал улыбку, чем гнев, но проучить ее я, черт возьми, должен. «Клянусь, как вернемся домой, выпарю чертовку, ей-богу, так, что пятая точка зудеть будет еще долго». Я подтолкнула Элис в сторону беседки и резко развернула ее к себе лицом. «Дейвор!» — возмутилась она, когда ее спина оказалась прижата к деревянной стене. «Давай быстро поднимай свою красивую юбочку и показывай мне свое сокровище. Хочу понять, к чему именно ты питаешь слабость и что доставляет тебе удовольствие», — произнес быстро, оперевшись на беседку двумя руками, лишая ее возможности сбежать. Голубые глаза в ужасе уставились на мое лицо, а потом медленно переместились за плечо. За спиной громко закашляли, и я быстро обернулся. Две дамы почтенного возраста быстрым шагом прошли мимо, обдав нас ледяным презрением. «Какой кошмар! Совсем стыд потеряли!» «Вы все не так поняли!» Тут же оживилась Элис, обращаясь к нашим случайным свидетелям. «Он не это имел в виду! — крикнула она им вслед. Ее щеки и уши в полумраке запылали так, что я, не выдержав, улыбнулся. Это все же самая странная воровка, которую я встречал. Но она испортила мою репутацию, а я имею полное право отыграться. Вот так-то, Элис Бриар. «Вы скомпрометировали меня!» — шикнула гневно она, стоило нам вновь остаться наедине. «Моя репутация испорчена!» «Ты воровка из трущоб, Элис, о какой репутации идет речь?» «Я невинная девушка, пусть и не совсем честная!» «Поднимай свою юбку, невинная девушка, и показывай, что же ты еще успела украсть у Бассета. Ты звенишь на весь бальный зал своей честностью и невинностью». «Я нашла ваш амулет и кольцо», — быстро произнесла Элис таким тоном, словно просила у меня пощады. «Где они?» Ее рука потянулась к декольте, и я хищно улыбнулся, перехватив ее запястье. «Не утруждай себя, милая, я достану их сам». Не знаю, что сейчас Элис видела в моих глазах, но она не двинулась с места. Моя соблазнительная воровка продолжала испепелять меня взглядом, в то время как моя рука ловко скользнула в корсаж ее платья. Мои губы растянулись в довольной усмешке, когда я понял, что, несмотря на хрупкую фигурку, грудь у нее что надо, и, изучая упругую округлость, продолжал пристально смотреть в эти фантастические глаза с искорками гнева и недовольства. «Левее!» — с отвращением произнесла она. «Левее потрогать?» — я не смог удержаться от едкого комментария. «Ваше кольцо и амулет находятся левее!» Моя ладонь скользнула по направлению, указанному Элис, и действительно нащупала драгоценности в маленьком кармашке, пришитом к нижней сорочке. Вот проныра, даже в новых вещах успела карманов наделать. «Откуда амулет, если он у альвов?» «Нашла в кабинете Бассета. Они немного отличаются, но...» Мы замолчали, потому что мимо нас вновь прошла гуляющая парочка. «Дома поговорим», — отрезал я и положил в карман амулет. Уже надевая свое кольцо, я с облегчением вздохнул, когда вновь ощутил свою магическую силу. «Поднимай юбку, Элис». «Не буду», — она энергично замотала головой. «Только не здесь». «Милая, не играй с огнем. Возможно, тебе придется сейчас пойти и подкинуть все украденное добро назад». Я приблизил к ней лицо, и наши носы соприкоснулись. «И, к слову, у тебя есть с собой полотенце?» Не успела она ответить мне очередную колкость, как я, схватив ее за запястье и придавив сильнее своим телом к стене беседки, закрыл этот очаровательный ротик поцелуем. Первые несколько секунд она неистово сражалась со мной, плотно сжимая губы и вызывая во мне улыбку, но потом ее податливые губы раскрылись мне навстречу. И она ответила, сама, неумело и неуверенно, но по-настоящему. Я углубил поцелуй и отпустил ее запястье, уже мысленно готовясь к удару, но вместо этого женские пальчики стремительно зарылись в мои волосы, притягивая меня еще ближе, и это был мой маленький триумф. Сладкие, податливые губы с легким привкусом груши, и я, черт возьми, на мгновение потерял голову. Мои руки беспорядочно скользили по стройной фигуре, жадно изучая очертания, и мне хотелось только одного — снять с нее это проклятое платье. Мое возбуждение накалялось с каждой секундой, а когда тоненькие пальчики пробрались под мою одежду и легонько прошлись по пояснице, разум отключился. За нашей спиной раздалось громкое покашливание, мужское, настойчивое. Неужели Лайон? Черт, как же он не вовремя. Хоть это и стоило адских усилий, но я все же попытался отстраниться. «Полотенце тебе нужно?» — шепнул ей прямо в губы, но Элис промолчала и снова притянула меня к себе, продолжив наш поцелуй. «Боги, да что с этой женщиной? Что с ней не так? Как ее понять?» «Элис, я едва оторвал ее от себя и усмехнулся. Потерпи до дома, продолжим упражняться там». Но она не отреагировала на мою колкость, просто смотрела на меня так, будто была пьяна. Затуманенный взор скользнул по моему лицу и задержался на губах, и когда Элис, как заколдованная, снова потянулась ко мне, я быстро отступил на шаг назад и обернулся. «Бери свою красотку и уносите ноги», усмехаясь, заявил Лайон Уэйт. «Ее уже ищут. Ты оказался во всем прав, Дэйв». «Твою мать!» — выругался тихо. И к тому же Элис, судя по всему, украла что-то очень важное прямо у них из-под носа. Я останусь и попытаюсь достать еще какую-нибудь информацию. Встретимся у тебя дома». Я быстро кивнул и схватил за руку свою звенящую красотку, помчался в конец сада. «Что ты еще украла?» «Много чего. Амулет из странной картины достала и...» «Как только мы доберемся до дома, ты мне все покажешь и расскажешь, и это не обсуждается, ясно?» «Хорошо». Я подсадил ее, и она шустро перелезла через высокие заборы и оказалась на другой стороне. Интересно, она сразу удерет или все же подождет, пока я перелезу? И стоило мне спрыгнуть на землю, я улыбнулся. Моя воровка стояла спокойно и ожидала меня. Еще не удрала? Нет. Странно. Но Элис удивила меня еще больше. Спустя 3 минуты, когда мы оказались в экипаже, она тут же набросилась на меня с поцелуем. И этот дикий порыв меня, признаться по правде, встревожил. Еще час назад она была настоящей дикаркой, а теперь ластится ко мне, как домашняя кошка. Что произошло? Испугалась? Но я с наслаждением продолжал целовать желанные губы, усадив эту ловкую красотку на свои колени. Что бы ни произошло, такая Элис Бриар мне определенно нравилась больше, чем та, что постоянно осыпала меня проклятиями. «Дейвор, женись на мне», — прошептала она, когда мои губы заскользили по ее ключице. «Мне кажется, что я тебя люблю». Отрезвление пришло вмиг. Я замер и быстро приложил палец к ее пухлым губам, лишая возможности снова наброситься на меня с поцелуем. «Элис», — спросил, сощурив глаза, — «ты что-нибудь пила?» «Настойку грушевую, а что?» — промурлыкала она. Ее пальчики ловко пробрались под мою рубашку и прогулялись по обнаженной груди. «Только этого не хватало», — прошептал обреченно. «Кажется, у нас возникли очень большие проблемы. Я бы сказал, влюбленные проблемы».